От того ли, что этот человек не только так говорил, но в самом деле погиб на костре, хоть погиб ради мыслей и чувств совершенно чуждых, даже просто непонятных профессору Ломоносову, или из-за собственных размышлений о близости смерти, о тщете жизни, страница эта чрезвычайно его взволновала. Вот кто не думал ни о высоком, ни о среднем, ни о подлом штиле, а как писано. И не вздор ли штиле? Он смахнул слезу, опустил книгу на колени и долго думал об Аввакуме, о себе. При всем различии чувствовал в себе и какое-то хоть отдаленное сходство с сожженным протопопом, надеявшимся убедить мир, что в костре счастье. Да, затем что? Не гроб ли? А ежели так, что же превыше пирамид и крепче меди? Какая-нибудь нектоническая труба? Через 10 или много, через 20 лет устроят нектоническую трубу лучше моей. И все испытания натуры? Не та же ли Данаидова бочка? Данаиды были наказаны за убийство, а мы за что же? Вспомнил, однако, общие свои рассуждения о неизмеримой обширности всемирного строения, те мысли, что передумывал наново в день, когда хотел повторить Рихмановы опыты. Да, это, быть может, не сотрет и множество веков. Вся его жизнь ему казалась полной мук и горя, но было в ней несколько мгновений счастья, недоступного обыкновенным людям. Елизавета Андреевна показалась на балконе и бодрым тоном сказала, что лекарь остался очень доволен, лучше, много лучше. Он смотрел на нее и видел, что лекарь сказал «хуже, много хуже». «Что это у тебя, Лизонька?» — спросил он. «Почту принесли из академии», — сказала она, положила что-то на столик и поспешно вышла. Однако письмо было не почтовое, присланное от профессора Штейлина. Он просил извинить, что не заходит проведать болящего, непременно зайдет на сих же днях, тем паче, что есть и дела. Сообщал, что назначен ведать коронационными торжествами государни императрицы Екатерины Алексеевны и по-прежнему твердо рассчитывает на помощь Михаила Васильевича в химической материи. «Кое-что малое в наших прожектах придется натурально изменить», писал он бегло, как будто не без смущения. Затем просил Михаила Васильевича скорее поправляться на радость бесчисленным почитателям и уж на что другое, а на врачей денег не жалеть, хоть они дорогоньки. Галин дает богатство. Еще был иногородний почтовый пакет, пришедший в Академию из Сибири. Ломоносов распечатал. Книга, его собственная, «Тамира и Селим». Приложенное письмо объясняло, в чем дело. Молодые люди играли на театре его трагедию, благодарили сочинителя за доставленное им отменное наслаждение и просили сделать на книге надпись. Адрес был указан неизвестного ему Владимира Кривцова. Некоторые любовные места трагедии были отчеркнуты черными и красными чернилами, как будто разной рукой. Из этого, да еще из того, что подписи на письме были уменьшительные, Валя Володя, следовало, что писали влюбленные. Ему сначала это показалось неприятным. Терпеть не мог свою трагедию, написанную когда-то по заказу, в среднем посредственном штиле, впрочем, не опускавшемся в подлость. Написал вздор, им восхищается вся Россия. А настоящее, кому доступно, может, навсегда останется без оценки. Странной показалась и беззастенчивость молодых людей. Незачем выставлять на показ дела сердечные и посылать чужому человеку книгу, служившую для обмена нежными помыслами. Потом ему стало смешно. Он вспомнил свою молодость, Марбург, усмехнулся и написал на книге: «Милым Вале и Володе, старый сочинитель». Елизавета Андреевна лежала у себя в комнате и плакала. По словам мужа, по ласковому выражению, ей вдруг стало ясно, что им с лекарем его обмануть не удалось, что он все понимает, знает, что жить ему осталось недолго, и утешает ее лаской и просит не поминать худым, когда его не станет. Не нужно душам содержание слов, а нужен звук их и сопровождающий их взгляд. И эти слова